В Москву!» После внезапного откровения Шмелёва Коленьке как-то подобрела, будто выпустила токсин из жала и стала временно неядовитой. Впервые Анна Ильинична зачла Гинзбург практику с первого раза в середине августа, закрыв глаза на коллекцию, собранную Бурдякиным. До начала учебного года оставалось еще 2 недели, родители взяли билет на поезд, и 2 подруги стояли на перроне, ожидая состава. Лина была в шелковом брючном костюме, туфлях на шпильках и бежевом плаще с клетчатой подкладкой Burberry, которую мама Зои привезла из очередной заграничной поездки. Рядом с ней стоял огромный фешенебельный 4-колёсный чемодан. Оленька в камуфляжном комбинезоне на лямках, футболке и кроссовках обошлась небольшим рюкзаком из грубой кожи. «А где твои вещи?» — изумилась Лина. «Тут...» Оленька повернулась спиной, демонстрируя черный ранец за плечами. «И что ты взяла? Зубную щетку и помаду?» «Помаду забыла», — серьезно ответила Оленька. «Зубную щетку, треники, тапочки и Лейну тетрадь». «А в чем ты собираешься идти в театр? В камуфляже?» — фыркнула Лина. «А что мне надо было взять? Бальное платье?» — съязвила Оленька. «Не бальное, а вечернее, коктейльное», — поправила Перельман. «Я взяла 5 штук. Но на тебя ни одно не налезет». «Забей», — махнула рукой Оленька, не пытаясь перекричать шум прибывающего поезда. «Это же ты едешь производить впечатление, а я так, на подхвате. Швейцар — телохранитель». В купе оказались втроем с командировочным мужиком. Довольно молодым, общительным, веселым. Пока раскладывали вещи, он незаметно снял с безымянного пальца и положил в карман брюк обручальное кольцо. Достали курицу, яйца, дачные огурцы, беляши, нажаренные ульяной, минералку. У мужика оказалась бутылочка красного вина. С удовольствием поели, выпили, разговорились. Мужик назвался Игорем, достал карты, предложил сыграть в дурака. «На рубль?» — хитро улыбнулся Игорь. «На раздевание», — тихо ответила Оленька. «Ах, вот с какими лисичками я еду!» — оживился Игорь. «Идёт!» Лина, выпучив глаза, инстинктивно натягивая теплую кофту, толкнула Оленьку в бок. «Ты что, с ума сошла? Ты где этого набралась?» — испуганно спросила она. «На практике в лесу. Вечерами совсем нечего делать. Дурили с нашими мажорами». «Я пас!» Лина энергично замотала головой. «Играйте сами!» Игорь, заметно повеселевший, раздал колоду и окинул Оленьку взглядом. «Да на тебе треники, футболка и носки!» — воскликнул он. «Я вмиг тебя раздену, студентка!» «Ходите, Игорь!» — улыбнулась Оленька. «Не выёживайтесь!» Лина фыркнула, взяла сигареты и демонстративно вышла из купе. Тамбур пустовал. Она затянулась и уставилась на бескрайние поля за окном с островками деревьев и кривыми извилистыми речушками. В отличие от Оленьки, видевшей жизнь в каждом лепесточке, Лина воспринимала пейзаж как контурную карту. Цель поездки не шла у нее из головы. В Олега Онежского она влюбилась заочно, увидев его на столичных афишах в образе мистера Икса. «Блондин!» В черном плаще, карнавальных очках, с 3-дневной, аккуратно выбритой по контуру щетиной, он разрядил автомат ей в сердце и оставил патроны в кровоточащей ране. Лина не была наивной дурой. Она не мечтала о принце, не витала в облаках, не собирала фотографии актеров. У Лины было много поклонников. Она вполне устойчиво стояла на земле, ездила по этой земле на дорогих машинах, встречалась с богатыми ухажерами. Лина нередко посещала мужской стриптиз и на слащавых раскачанных мальчиков не пускала слюни. Но это лицо на афише одномоментно превратило залюбленную, избалованную девицу в малышку, мечтающую о счастье. Чтобы избавиться от наваждения, Лина, гуляющая по Москве с компанией друзей, решила увидеть красавчика вживую. К 19:30 приехала на Большую Дмитровку к театру опереты, взяла у перекупщика билет и ровно в 7 уже сидела в первом ряду перед открывающимся занавесом. Давали летучую мышь. Онежский исполнял Габриэля фон Айзенштейна. Линна потеряла остатки разума. Помпезный зал с золотыми балконами, триумфальная люстра, красные бархатные кресла, надушенные театралы, кулисы, актеры, декорации — все кружились под музыку Штрауса, а в эпицентре блистал Олег Онежский. Лирический баритон, хотя Штраус писал эту партию для тенора, обволакивал, окутывал, манил, раздевал, ласкал Линину душу, и она, не сдерживая слез, отбивая до синяков ладони, аплодировала и вливалась в общее ликование сорванным голосом: «Браво! Браво! Браво!» Ночью в гостинице не могла уснуть. Решила на следующий его спектакль прийти с букетом цветов. Купив корзинку бордовых роз, еле дождалась конца творения Легара. Играли веселую вдову. Онежский в образе графа Данилы Даниловича снискал большую часть аплодисментов и букетов. Принимая цветы из рук Лины, он прижал ладонь к сердцу и поклонился. Но Перельман этим не насытилась. К очередной постановке она принесла корзинку белых роз, затем розовых, затем оранжевых. К девятому спектаклю Онежский начал ее узнавать. А на десятый, в том самом костюме мистера Икса, в каком красовался на афише, увидев преданную фанатку, в прыжке рухнул на колени и проехался по сцене, остановившись у ее ног. Лина рыдала. Он был прекрасен не только на рекламных постерах. В жизни его лицо, его рубленый подбородок, его шрамчик на виске возле левой брови, его огненные карие глаза, ах, какое красивое сочетание с волосами цвета блонд, обладали невероятной чувственностью, мощью, энергией. За свою 19-летнюю жизнь она так не влюблялась никогда. Подошло время уезжать из Москвы, а кроме красивых жестов и воздушных поцелуев между ними ничего не происходило. Нужно было планировать новую поездку и действовать решительно. Но как? Лина затушила бычок второй сигареты и вернулась по шаткому коридору к своему купе. Дверь оказалась закрыта. За ней слышались мужские стоны и неровное дыхание. Перельман опешила от жуткой догадки, но, собравшись с духом, вежливо постучалась. «Входи!» — еле уловила она тихий голос Оленьки. Лина дернула вправо дверь и обомлела. По краям стола сидел почти голый в одних трусах Игорь и полностью одетая подруга. Игорь оказался поджарым, мускулистым, белокожим, покрытым яркими узорами голубых вен. Он всхлипывал, со всего размаха кидая королей на стол. Оленька, зевая, отбивалась тузами, а в финале повесила ему шестерки на погоны. «Ну что?» — лениво спросила она Лину. «Как там жизнь снаружи?» «По сравнению с вашими страстями, дрэк!» Обе подруги часто использовали еврейские словечки Леи. «Трусы я снимать не буду!» — перебил их голый Игорь. «А ты, случайно, не шулером в поездах работаешь?» — кивнул он Оленьке. «Тогда бы я играла на деньги. Что мне от твоих шмоток?» — улыбнулась Гинзбург, перешедшая на «ты». «Ладно, одевайся. И знаете что? Я бы поела». Лейны фразы, ужимки, манеры были паролем среди Гинзбургов-Перельманов. Никто, кроме семьи, не понимал ни их значения, ни тонкой иронии, ни бесконечной любви, тающей в сердцах после ухода королевы-матки. Так и Игорь принял добродушный смех Лины за желание поглумиться над побежденным. Обиженно натягивая на себя носки, он что-то ворчал себе под нос. «Подай брюки!» — буркнул мужик Оленьке, кивая на полку, где ближе к двери стопочка лежала его одежда. Оля взяла свитер и брюки, резко тряхнув ими в воздухе. На затоптанный, вечно мешающий под ногами коврик с мягким стуком упало обручальное кольцо. «Ах, мы еще и женаты!» — хитро оскалилась Лина. Мы еще на что-то рассчитывали? Да рассчитывали, подхватил ее интонацию Игорь. Думали, ласковые лисички-сестрички, а оказалось, акулы зубастые. Троица посмеялась и снова принялась за еду. За беляшами и остатками красного выяснилось, что Игорь — пианист из Москвы, колесил с гастролями по стране и теперь возвращается домой. Оленька, не стесняясь, рассказала, в столице им предстоит влюбить в Лину одного артиста. «Кого?» — поинтересовался Игорь, разламывая длинными пальцами беляш. «Олега Ануфского», — ответила Оленька, — «оперу поет». «Не Ануфского, а Онежского», — обиделась Перельман. «И не оперу, а оперетту. Солист, лучший баритон театра». «Женат?» — спросил с набитым ртом Игорь. «Пресса пишет, что нет», — вздохнула Лина. Пианист вытер салфеткой жирные после беляша руки, вырвал лист бумаги из блокнота и начеркал на нем несколько цифр. «Мой московский номер», — свернул он бумажку и протянул Лине. «Лично вашего Онежского я не знаю, но в театре оперетты у меня полуоркестр Друганов. Как соберетесь, позвоните. Я подойду к концу спектакля, свяжусь с ребятами и попрошу представить себя артисту». Лина по-детски захлопала в ладоши, но тут же осеклась под строгим взглядом пианиста. «Только не будь дурой», — сказал он, театрально глядя из-под лобья. «Эту хищницу-тихушницу с собой не бери, она все испортит». «Ольку-то?» — хихикнула Лина, толкая подругу в бок. «Да она только в карты хорошо играет, как выяснилось. А так, сексуально недоразвитая, насекомыми озабоченная. И потом, у нее жених, почти муж, по фамилии Бурдякин». «Бурдякин не Бурдякин, но я тебя предупредил».